Глава 37. «Ну, Ален, ну, пожалуйста!» Ходит за мной по пятам Вика, моя соседка по квартире. «У меня все-таки день рождения. Ну, что ты как бабка? Поехали с нами в клуб!» «Прости, Вик, но я правда не могу и не хочу. Одна только мысль о том, что я окажусь в толпе среди пьяных и не отдающих отчета в своих действиях людей, и кровь стынет в жилах. Прошло уже почти 2 месяца после моей адской помолвки, а я до сих пор вздрагиваю от любого незнакомства, тени или странного звука. Нет, клубы точно у меня под запретом. Я тебе этого не прощу. Но что тебе стоит, а? Мы же не вдвоем идем. Будет вся наша тусовка. Хочешь, я даже пить с тобой не буду за компанию? Вик, я буду там как пришибленная, и не надо из-за меня идти на такие жертвы. Блин, Ален... Ты меня расстраиваешь и подставляешь. Да чем я тебя подставляю? Не могу понять, в чем проблема. Вовчик вернулся из командировки специально из-за тебя. В смысле из-за меня? Он же твой брат, при чем тут я? Но ты святая простота. Да он же дождаться не мог, когда ты пошлешь своего дрища. И стоило тебе его послать, как ты стала затворницей. Откровения подруги сбивают меня с толку. Я всегда хорошо ладила с ее братом. Вова хороший парень, спортсмен, и проходит стажировку в крупной юридической конторе. Вокруг него всегда вились красотки, но я даже подумать не могла, что у него есть ко мне какой-то интерес. «Вика», — говорю я, стараясь звучать спокойно, хотя она застала меня врасплох. «Ты серьезно? Вова? Ко мне? Я всегда думала, что мы просто друзья». «Ну, конечно, дурешка!» Она смеется, скрещивая руки на груди и наблюдая за тем, как я наливаю кофе. «Ты что, никогда не замечала, как он на тебя смотрит? Или как он всегда старается быть рядом, когда ты приходишь? Но ты, видимо, была слишком занята своим Никитой, чтобы это заметить». Я молчу, переваривая ее слова. «Вова?» Действительно, он всегда во время общих встреч старался сесть как можно ближе и обязательно находил время, чтобы поболтать со мной, и никогда ни в чем не отказывал. Но я и подумать не могла, что это что-то большее. Для меня он был просто другом. Братом моей лучшей подруги. «Вик», — начинаю я осторожно. «Я не знаю, что сказать. Я даже не думала о нем в таком ключе. И сейчас... Сейчас я не готова к чему-то новому. Ты же знаешь, что я еще не оправилась после всего этого кошмара с Никитой. Хотя про Ника я и думать забыла. А вот истинная причина моих бессонных ночей никак не желает стираться из моей памяти. Назар не только стал моим первым мужчиной, но, кажется, уничтожил других мужчин для меня. Потому что я даже смотреть не могу на других, не то что думать о каких-то отношениях. «Ален», — протягивает Вика мое имя и смотрит с сочувствием. «Я не говорю, что ты должна сразу бросаться в омут с головой, но ты не можешь просто закрыться от всего мира. Ты заслуживаешь быть счастливой. И Вова, он хороший парень, он не Никита, он никогда не причинит тебе боли». Но и даже если ты ничего с ним не захочешь, то он будет просто счастлив побыть твоим охранником на этот вечер. Пожалуйста, соглашайся. Я вздыхаю, чувствуя, как внутри меня борются противоречия. С одной стороны, я действительно не готова к новым отношениям. С другой, Вика права. Я не могу вечно прятаться от жизни. И Вова, он всегда был таким надежным. С ним и вправду не страшно будет сходить в клуб. Ладно. Наконец, говорю, я чувствую, как напряжение немного спадает. Я поеду с вами. Но только на пару часов и без обещаний, хорошо? Вика улыбается и выдыхает с облегчением. «Отлично!» — восклицает она, обнимая меня. «Ты не пожалеешь, обещаю!» Я улыбаюсь в ответ, но внутри все еще чувствую легкую тревогу. «Вова, что если все пойдет не так? Что если я снова ошибусь?» Но я понимаю, что не могу вечно жить в страхе. Пора оставить призрака-паука и его дружков позади. Он пообещал, что больше меня никто не тронет. Так может, хватит бояться собственной тени? Иногда нужно просто сделать шаг вперед и посмотреть, что будет дальше.